Лирическое отступление номер 3. Про то, как маленький сар построил коммунизм в одной отдельно взятой стране. Королевство Камбоджа – сказочная страна буддистских монастырей, сапфиров, рубинов, черного янтаря и кхмеров. Народа, что всегда славился кротким и добрым нравом. Спокойные, тихие люди, никогда не показывающие своего гнева. Словно характером они сродни великой реке Меконг, неспешно протекающей с севера на юг. Салот-Сар родился через полтора года после смерти Ленина. Вспоминают, что рос он удивительно милым и послушным мальчиком. И хотя первые годы жизни будущего вождя прошли в деревне, он не считался простолюдином. Его отец, говорят, был зажиточным крестьянином, торговавшим рисом. Сара отправили в столицу получать подобающее образование, когда ему еще не было и 10. Для начала он некоторое время провел прислужником в одном из буддистских монастырей Пномпеня, проникаясь безграничной любовью и состраданием к любому живому существу. Камбоджа тогда находилась под протекторатом Франции, поэтому через пару лет Сар поступил в католическую французскую школу. Буддистское смирение, помноженное на высочайший нравственный пример Христа. Что может быть лучше? Годы шли своим чередом. Салот-Сар окончил техническое училище и благодаря связям отправился за счет государства учиться на инженера-электронщика в Париж. Его двоюродная сестра была звездой местного балета и, кроме того, наложницей короля Сесавата Манивонга. Париж. Мекка молодых бунтарей. Кофе и круассаны на завтрак. Столики на бульварах, звуки аккордеона. Тут, под каштанами, с бокалом хорошего Коте-ду-Рон сходились в жарких спорах о свободе, равенстве и братстве, купленные Москвой с потрохами, европейские леваки. А маленькие, тихие, вежливые азиаты, приехавшие учиться в Париж тогда, в 49-м, никак не могли остаться в стороне от входящего в моду во французской столице коммунизма и ажиотажного преклонения перед грандиозной личностью товарища Сталина. Если кто не знает, за малейшую критику вождя всех народов в то время от французов можно было запросто получить по физиономии. А в студенческой среде и подавно отсутствие левых взглядов делало человека изгоем. Идеи построения справедливого общества нашли благодарных слушателей. Проникнувшись ими, Салот-Сар со своими земляками, поощряемый старшими французскими товарищами, основал союз кхмерских студентов. Начав активно печатать в левой прессе стандартную галиматью о борьбе за рабочее дело, он со своими единомышленниками вскоре вступил во французскую компартию. Видимо, уже тогда, штудируя великих теоретиков марксизма-ленинизма, раскусил, в чем ошибки тех, кто внедрял это на практике. Пора было самому заняться воплощением мечты о всеобщем счастье. Через 4 года он вернулся на родину, так и не закончив обучение. И правда, зачем в Камбодже специалист по радиоэлектронике? В телемастерской работать? Какая уж тут электроника, когда его стране и его народу нужен освободитель? К тому времени в Камбодже стремительно происходили перемены. Она обрела, наконец, независимость от Франции, и всю полноту власти получил король. Как всегда, в таких случаях началась чехарда. Один правитель сменял другого, короли отрекались от престола, военные в отсутствие монарха совершали государственные перевороты, а марксистские державы плотоядно присматривались к раздираемой анархии и противоречиями Камбоджи, выискивая момент для того, чтобы прибрать ее к рукам. Салот-Сар для отвода глаз устроился преподавателем французского языка и французской литературы в лицее, где днем читал студентам Гюго и Бальзака, а вечером вел нелегальную партийную работу, став ни много ни мало председателем подпольного горкома. Совмещать одно с другим было хлопотно, и Сар преподавание бросил. Да и кому нужны эти писатели-гуманисты, когда зреет революция? Он ушел в лес, в партизаны. Быстро стал генеральным секретарем Коммунистической партии Камбоджи и основал организацию «Красные кхмеры». Костяк ее составили подростки от 12 до 15 лет, а они сотнями стекались в джунгли, где им выдавали черную форму и автомат. Таких нельзя было подкупить. Им достаточно было чашки риса в день. Таких нельзя было разжалобить, они не ведали жалости. Таких нельзя было сбить с толку, они подчинялись лишь приказам старших товарищей. Они жили в джунглях, спали на голой земле, жарили на кострах пойманных обезьян, слушали увлекательные рассказы про Мао и Ленина, накапливали силу и ненависть и ждали своего часа, когда старшие товарищи скажут им «пора». Это были настоящие солдаты революции. Только с такими и можно построить настоящий коммунизм. Красные кхмеры вошли в Пномпень в 75-м. Никто не думал, что их будет так много. Толпы детей-фанатиков в черной форме с автоматами Калашникова в руках, марширующие под красным флагом. В стране к тому времени уже шла гражданская война. Власть захватили военные. Никто толком не представлял себе, что это за новая сила, вышедшая из джунглей. В день штурма Пномпеня человек по имени Сало Цар вдруг перестал существовать. Вместо имени у него появился псевдоним, который его надолго переживет, состоящий из первых букв французского словосочетания «политик потенциэль» – «потенциальная политика». Отныне его звали Пол Пот. Он действительно не собирался повторять ошибок других лидеров. Тем не хватало решимости идти до конца. Вечно им что-то мешало. То оглядка на остальной мир, то личная корысть, то сознание собственного величия. Как только армия красных кхмеров захватила столицу, Камбоджа моментально отгородилась от остального мира. Были пресечены все виды связи. Не работали ни телефоны, ни телеграф, ни почта. Первое, что сделали новые власти, это отменили деньги. Они просто взяли и взорвали все банки, а деньги развеяли по ветру. Затем революционная армия стала спешно избавляться от тех, кто всегда мешает революции, от этих вшивых интеллигентов, неженок и белоручек, которые вечно ноют и путаются под ногами. Их убивали в домах, на рабочих местах и на улицах. Инженеров, учителей, артистов, журналистов и врачей. Даже воспитатели детских садов. Убили всех за несколько часов. Толпы визжащих от ненависти подростков с автоматами рыскали по улицам. А в первую очередь убивали тех, кто носил очки. Наука, искусство, здравоохранение тоже были отменены. Отменялось все просто. Выстрелом из Калашникова или ударом приклада по голове. И больше никакой религии, никакого опиума для народа. Были вырезаны тысячи буддийских монахов. А монастыри повсеместно превращены в казармы или живодерни. Спешно убивали представителей национальных меньшинств, бывших военнослужащих, работников государственного аппарата, да и вообще всех, кто не нравился. Любая техника подлежала уничтожению, включая велосипеды. Революционные солдаты кувалдами разбивали все, что попадалось под руку, начиная от автомобилей, кончая электробритвами. Таким образом, Пол Пот устранил мир капиталистического производства. Запретил все виды торговли и обмена, все праздники, даже свадьбы и дни рождения. Для коммунизма это лишнее. А на утро отменили города. Ведь города — это скверно, разлагающая народ. Народ подлежал исправлению. По громкоговорителям объявили, что все жители должны собраться на улице и строиться в колонны. Горожане отправлялись в коммуны для исправления трудом. Уже на улицах стали разобщать семьи, отрывать детей от родителей, жен от мужей. Тех, кто сопротивлялся, пристреливали на месте. Инвалидов, которые не могли идти, обливали бензином и поджигали. Построение коммунизма шло стремительно. Парижские учителя наверняка были довольны. Колонны растянулись на многие километры. За ними остались пустые, похожие на призраки города, где собаки на улицах пожирали трупы. Началась последняя четверть 20-го столетия. Исправление трудом шло полным ходом. Заключенные из лагерей утром шли строем на работу осушать джунгли, а вечером те, кто выжил, строем шагали с работы. Миска баланды в день и занятия по марксизму на ночь. Люди умирали тысячами. И не только от дизентерии и малярии. Их массово забивали мотыгами на полях. Зачем тратить боеприпасы, когда можно просто раскроить череп? Всю страну покрывали поля смерти. Бесконечные ямы с присыпанными известью трупами. При этом полная анонимность власти. Такого в истории никогда не было. Ни имен, ни портретов, ничего. Никто не знал, кто правит страной, кто отдает приказы. А ведь это были люди, жившие когда-то в латинском квартале, из милого студенческого союза, сложившегося в Париже, многие из них имели дипломы Сорбонны. Настоящие аскеты, презирающие роскошь. Им не нужен был собственный культ, им не нужна была слава и преклонение. Они и себя называли даже не по именам, а по номерам. Это, кроме всего прочего, было залогом их личной безопасности. Старший брат один, старший брат два. А старший брат один, Пол Пот, еще любил подписываться «Товарищ 87». Лишь однажды в бараках вывесили ксерокопию портрета Пол Пота. И только тогда его двоюродная сестра, стоя в очереди за баландой, та самая, с чьей помощью он получал образование в Париже, наконец поняла, кто отправил ее в лагерь. Пол Пот с чистым сердцем объявил о том, что коммунизм в стране построен. Ему, первому и единственному в мире, удалось с успехом привести народ Кампучии в светлое будущее всего человечества, к чему едва приблизились те, кого он считал своими кумирами. И тут было чем гордиться. Ни тебе классового, ни национального расслоения. Никакого инакомыслия, никакого оппортунизма. Все недобитые работают в лагерях и благодарят старших братьев, которые освободили их от всего ненужного. Им даже супругов подбирали в партийных ячейках. Сен-Симону такое не снилось. Красные кхмеры просчитались, когда решили повоевать с Вьетнамом. Закаленная в войне с американцами, прекрасно вооруженная вьетнамская армия моментально раздолбала батальоны подростков-садистов. Все-таки убивать беззащитных людей – это одно, а воевать – совсем другое. Пол Пот с остатками своей армии ушел в непроходимые джунгли. А всем открылась истинная картина и масштабы зверств. За 4 года Пол Пот со своими соратниками при молчаливом попустительстве остального мира уничтожили 3 миллиона человек из 10. Даже у товарища Сталина не было такой динамики. Пол Пот сидел в лесу, как подобает партизану. Периодически его армия устраивала боевые вылазки, хотя силы красных кхмеров таяли из-за непрекращающегося дезертирства. Параллельно он проводил в джунглях что-то вроде семинаров по передаче своего ценнейшего опыта для высоких государственных деятелей разных стран, ведущих борьбу за мир во всем мире, которые охотно съезжались на огонек к этому истинному марксисту. Потом у всего прогрессивного человечества появились другие нравственные ориентиры, тот же Ясир Арафат, и Пол Пот постепенно вышел из моды. В конце концов, он надоел даже своим соподвижникам. Его арестовали, обвинили в предательстве интересов революции и даже устроили бутафорский суд, который приговорил отставного вождя к пожизненному заключению. Содержали Пол Пота в двухкомнатном бараке, не мучили, даже оставили при нем жену. Время от времени к бывшему диктатору допускали журналистов, которые брали у него интервью. Пол Пот, успевший превратиться в разбитого болезнями маразматика, тихо говорил, что лично он ни о чем не жалеет. Вся его жизнь была посвящена делу революции. Умер он своей смертью. Тело сожгли на костре из автомобильных покрышек. Также придали огню 2 ветхие гимнастерки, трость и соломенный веер, которым Пол Пот отгонял москитов. Такое наследство оставил после себя главный душегуб послевоенного времени, убивший каждого 3-го жителя своей страны. Товарищ 87, беззаветный строитель коммунизма, маленький цар.